Глава 10. Вторая половина дня, начиная с обеда, была у Павла Торопова плотно занята. Обычно график. Просто сейчас он был на взводе, и его все раздражало. Помимо основной работы, было еще то, что в данный момент волновало его больше. Он использовал кое-какие свои ресурсы и теперь ожидал результатов. Но тут действовать надо было крайне осторожно, чтобы не нарушить налаженную работу и не повредить имиджу. И без того, когда он озадачил нужных людей устроить финансовый мониторинг в компании, которую возглавляла его жена, ему досталось, мягко говоря, удивление от некоторых должностных лиц. Всем было известно, что это его семейная фирма. Один наиболее прямолинейный товарищ вообще спросил: «Ты что, свой бизнес задумал потопить?» «Нет, конечно же. Топить свой бизнес не собирался. Ни в коем случае. Ему просто надо было додавить жену, чтобы приняла его условия и отошла в сторону. Пришлось отшутиться и сказать, что это вынужденная мера. Нужно избавиться от некоторых фигур в правлении, но сделать это чисто, по результатам работы комиссии, сам понимаешь», — усмехнулся в трубку Торопов. Заинтересованное молчание потом человек ответил: «Ну, я тебя понял». А Павел потом сидел еще некоторое время и тихо матерился сквозь зубы. Бесило его Машино упрямство. Он и так давал ей больше, чем положено. Стоило подумать про адвоката, так вообще злость горячим комом подступала к горлу. Хорошо, что успел обговорить все с дочерью. На Милку можно было рассчитывать. Милка не подведет. Папина дочь. Правда, не нравилось ему странное послевкусие, оставшееся у него от разговора, но это он задвинул подальше. Совсем другие задачи вылезли наперед. Доработав день в ускоренном режиме, он поехал домой. Наташа обещала, надо ее вывести. И эта проблема неожиданно нарисовалась тоже. Привычный ритм жизни сбился. Но он поселил девочку у себя на квартире, и это было хорошо, что не надо больше ничего скрывать. Но она молодая, не может же она целыми днями сидеть дома. В четырех стенах кто угодно свихнется. Ей нужно выходить. Паша уже подумывал насчет того, что ей надо бы найти подходящую работу. Просто не хотел затевать это все до развода. Лишняя огласка, разговоры. Стоило вспомнить про развод, и мысли опять сползли на бывшую жену. Как только он начинал думать о Маше, бесился просто. Наташа встретила его с порога. Не дулась, умничка. Он долго целовал ее, потом все-таки, с сожалением, выпустил и отправил одеваться. Иначе, если бы все перешло в горизонтальную плоскость, Павел скоро бы не закончил, а он обещал ее сегодня вывести куда-нибудь. Клубов в городе было немало, в принципе, можно было пойти куда угодно, но Милка в этом плане была достаточно консервативна. Она уже выбрала одно заведение, куда они заглядывали еще студентами, и заказала столик. А Коле вообще было без разницы, куда идти. Он просто заехал за сестрой, и к назначенному времени они уже были на месте. Шумно, хорошо, много людей, самое то, чтобы отвлечься. Они уже успели посидеть там некоторое время, пропустить пару коктейлей, Милке мартини, а ему безалкогольный. И даже настроение пошло в плюс. И тут Коля застыл, не донеся до рта стакан. Увидел, как его отец входит в зал с его бывшей невестой. Как они осматриваются. Отец придерживает Наташу за локоть. Но вот рука по-хозяйски перемещается на талию. А потом они вместе направляются к своему столику. Наташа смотрит на отца и улыбается. А у того такой вид голодного самца. Черт. Его замутило в первый момент. А потом волной поднялась злость. Он отвернулся. Мила, походу, тоже их заметила, потому что со стуком поставила на стол свою мартини и сказала: «Уходим». В клубе было довольно многолюдно, и пока Павел разглядел, где их столик, пришлось потоптаться. А только они уселись, и он поднял взгляд, увидел Милку. Дочь обожгла взглядом его и Наташу и направилась к выходу. И с ней был Коля. Паша выругался про себя. Этого только не хватало. Хотел бы он понять, что сын наболтал ей. Но главным было сейчас даже не это. Он знал, что уладит с дочкой вопрос. Хуже, что он увидел там еще кое-кого. Через несколько столиков от них довольно большая компания, человек 6. Среди сидевших там мужчин был его давний знакомый, Виктор Реутский. Павел хорошо знал его жену. Они даже раньше дружили с семьями. Потом немного отдалились, и в последние годы семейные посиделки случались совсем уж редко по той причине, что у всех дела, плотный график, нет времени. Реутский тоже был во властных структурах, потом ушел в бизнес, но связи остались. Изредка они пересекались по работе. Сейчас старый знакомец смотрит прямо на их столик. Павел мысленно выругался. Это было не кстати, у него сразу испортилось все настроение. Наташа еще потянулась к нему, что-то говорила, заглядывая в глаза. Пришлось осадить ее. «Не сейчас». Ариутский выразительно глянул в сторону выхода, где уже скрылись Коля с Милой, чем только добавил Павлу раздражение и сделал ему знак. Мол, выйдем, поговорить надо. «Блин...» «Посиди немного», — не глядя бросил он Наташе. «Я сейчас». «Ты куда, Паша?» Но он не стал ее слушать, поднялся из-за стола и направился туда, где его ждал Ариутский. Они поздоровались и отошли в сторону, где было просторнее и шума поменьше. На извечный вопрос «как жизнь?» Паша, усмехнувшись, ответил. «Все хорошо, а у вас?» Главное не дать перехватить инициативу и побыстрее закончить. Он стоял спиной, но лопатками чувствовал, что Наташа на него смотрит. Он оставил ее за столиком одну, и это только добавляло нервотрепки. «У нас хорошо», — Виктор кивнул, а потом спросил сходу. «Это же Коля и Мила тут были только что?» «Ого!» — промычал Павел, отводя взгляд в сторону. «Совсем взрослые стали. Я слышал, Коля твой женится. Маша что-то такое Майи недавно говорила. Вроде свадьбы скоро». Паша зарычал мысленно. «Какого хера Маша треплется?» И хотел уже свернуть разговор, но тот спросил, показывая взглядом ему за спину. «А это с тобой кто?» Пришлось обернуться. Виктор смотрел на Наташу. «Ёпт!» — выматерился Павел про себя. Сейчас он готов был удавить Машу за то, что идиотка раззвонила про свадьбу знакомым. Поди и фотографии выложила в сеть. А мысли шли дальше, нанизывались друг на друга. Надо посмотреть профиль жены в соцсетях. Все посмотреть. Все профили. Колькины, Милы, Наташин профиль. Там же могли быть фото. И не только. Он прокашлялся и проговорил. «Это Колина невеста». Ариутский теперь смотрел на него с прищуром. А Павел давился от досады. «Этому волку дерьмо не скормишь. Он видел достаточно. Не поведется». «Бывшая», — добавил он, предупреждающе глядя старому знакомцу в глаза, чтобы не лез не в свое дело. Но тот, похоже, предупреждение не понял, потому что уставился на него и спросил в лоб. «Ты что, теперь с ней?» Павел не сказал ни слова, но да, черт побери, он с ней, и это его право. И пошли все лесом. Ариутский глянул на него, как на ненормального, и выдал. «Ты спятил! Променять такую бабу, как Маша, на это? Да если б моя была такая! Умная, хватка, красивая! Да я б ни за что не посмотрел на сторону!» «Довольно!» — прошипел Павел, зверей от внезапно нахлынувшей злости. Ох, как ему стало хреново от всего! «Так значит, грязный у Машки хвост? У нее что-то было с Витьком? Было? Иначе с чего такие разговоры?» У него стиснулось горло. Но Виктор, кажется, не закончил. «Дело, конечно, твое, но ты будешь не рукопожат, если это все всплывет. Я бы на твоем месте постерегся». Решил учить его на правах старого знакомца? «Пошел ты нах!» — рявкнул Паша мысленно, а вслух сказал. «Спасибо, я тебя понял». После этого они разошлись. Павел вернулся за столик, а настроение вдрызг обосранное. Виктор был прав, мать его. Он покосился на Наташу, сидевшую рядом. Получалось, что ему с ней даже никуда не выйти. Черт! Он вдруг почувствовал себя, как в западне, и резко озлобился. И да, он собирался припомнить Машу Ариутского, и не только его. Как ни старалась Наташа улыбаться ему и развлечь разговором, это нисколько не помогало. Наоборот, настроение у Павла только портилось, он постоянно ее одергивал. В конце концов, Наташа прекратила свои попытки. И теперь сидела рядом, от нее фанила обидой. Вечер был испорчен. Пока ехали домой, Павел злился. Все это ездило по кругу и концентрировалось, а Наташа еще начала приставать к нему с вопросами. «Паша, кто это был? Он что-то плохое тебе сказал? Чем-то тебя расстроил?» «Отстань!» — рыкнул он. «Это не твое дело!» С минуту, наверное, она смотрела на него. Потом совсем другим тоном проговорила. «Хорошо!» И отвернулась к окну. Больше между ними не было сказано ни слова. Когда приехали домой, конечно же, был секс. Павлу это было необходимо. Сбросить груз эмоций, расслабиться. Но желанное успокоение не наступало. Наташа некоторое время мастилась у него под боком. Наконец уснула. А ему не шел сон. Мысли циклились, а злость на ситуацию только усиливалась. В конце концов, он понял, что спать не сможет, если не разберется с этим прямо сейчас. Скинул с себя ее руку и встал. Стал одеваться. Наташа приподнялась в постели и спросила заспанно. «Куда ты, Паша?» Он только сжал зубы и отвернулся. Потом бросил ей через плечо. «Спи, я скоро вернусь!» а сам спустился вниз, пошел к машине и выехал. А пока ехал, 10 раз прогнал заново все в голове, пока не решил то, что он собрался сделать. Сегодняшний день был нелегким, но он показал очень многое. Главное для Маши было, что дети с ней. То, что Мила встал на ее сторону, ценно было особенно. Хотя, конечно, она понимала, Павел будет воздействовать на дочь. Раз уж сходу предложил ей руководящий пост, значит, он именно ее видит ширмой, а за ее спиной будет сам с Наташенькой. Не хотелось бы, чтобы Паша использовал дочь. Маша не могла ему это позволить. То, что приехал и Евлев, отдельное счастье. Он как-то сразу взялся и все упорядочил. Она могла бы и сама, но было бы труднее. Маша сейчас чувствовала, что моментами ее трясет от накатывающих эмоций. С ним все было проще. И черт побери, ей нравилось, как он на нее смотрит. Поднимала самооценку после того, как Паша размазал ее в ноль. Но день был тяжелый. Она ушла немного раньше обычного, то есть в 7, а не в 8. Вова советовал хорошенько отдохнуть. «Полежи в ванной, сделай маску, почитай слезливый женский роман», — напутствовал он ее. «Я даже разрешаю тебе съесть сладкого», — смирил ее таким настоящим мужским взглядом и добавил. «Разок можно». Ей было смешно. Но да, ей требовался отдых. По дороге домой она крепилась, но все же заехала в хорошую кондитерскую и набрала себе разного мороженого. А потом лежала в горячей ванне с супругой ароматной пеной, бокалом шампанского и ведерком мороженого. А после этого выбралась из ванны, посуду даже не стала мыть, сложила в раковину. Надела красивое белье, для себя-то можно, и залезла в постель с планшетом. Открыла популярный литературный сайт, выбрала себе роман про измену, начала читать и на 10-й странице уснула. Проснулась Маша в районе 1:00 и резко села в постели. В прихожей слышались шаги, в доме кто-то был.